кресла. Фермеры, рабочие, врачи, студенты, какие-то безымянные добрые люди посылали Салли свой склад. Несколько долларов из своих трудовых денег. Отец Джоя Беннета обошел вместе с сыном и Василием лачуги и тесные конурки горчишного рая. И не было семьи, которая не дала бы 2-3 доллара на выкуп милых всем людей. Доктор Рендер сам приехал к Салли и вручил ей довольно крупную сумму, только что снятую со счета в банке. Доктор Рендер не сказал Салли, что прежде чем выдать ему эту сумму, сам Парк Билл, директор банка, беседовал с ним и уговаривал не делать такого безрассудного шага. «Вам самому скоро могут понадобиться эти деньги, док», — говорил Парк Билл, приятно улыбаясь. «Я бы не советовал вам растрачивать свои сбережения так опрометчиво. Ведь я знаю, для чего вам эти деньги». И он хитро улыбнулся. «Очень хорошо, что знаете». Доктор старался говорить спокойно. «В ближайшее время мне самому деньги не понадобятся, и я могу располагать ими, как хочу, не так ли?» Парк Билл продолжал улыбаться. «Как знать, дорогой док», — проворковал он. «Вдруг народ в Стоун-Пойнте перестанет хворать. Или больные вдруг возьмут и поверят другого врача». «Ага, понятно», — сказал доктор. «И все-таки, Билл, я попрошу вас без промедления выдать мне всю сумму». Разговор с директором банка только подтвердил подозрения Ренделя. Со времени его выступления в суде удивительно мало людей заболевало в Стоун-Пойнте. Раньше не проходило утро, чтобы доктора Ренделя не звали к 3-4 больным. У него дома пациенты ежедневно заполняли всю его небольшую приемную. А теперь дни проходили за днями, и никто не вызывал доктора к больным. Телефон безмолвствовал. А на прием приходили только бедняки с восточной окраины. Бойкот? Да, это был самый настоящий бойкот, организованный большим боссом. Доктор Рендель позвонил ему. «Выполняете вашу угрозу, Миллард?» — иронически спросил он его. «А вы, я вижу, веселитесь, дорогой док?» — вопросом на вопрос отвечал большой босс. Так они и расстались, обменявшись непредвещающими добра шуточками. Салли поделилась с доктором своими тревогами и радостями. Набралось уже больше 40 000 долларов. Приходят совсем незнакомые люди и приносят ей кто сколько может. Вчера явились молодые моряки, по-видимому, товарищи мистера Ричардсона, из одного с ним экипажа, и принесли деньги, собранные по подписке. Рабочие на заводе Милларда пустили просто шапку по кругу, и она вернулась к ее владельцу Беннету, наполненной деньгами. «А сегодня меня страшно тронули наши дети», — Салли доверительно нагнулась к Ренделю. «Явился весь штаб моего Чарли и принес свои никели и центы, все, что дети получили на конфеты и на жареные орехи от родителей. Вот, тетя Салли, прибавьте это к тем деньгам, которые у вас уже есть. Может, и наши никели помогут освободить мистера Робинсона, Чарли, Ричи и других. Такие они все хорошие. Я было хотела отдать им обратно, чтобы они купили себе лакомств, какое, и слушать не хотят». Однако Салли не знала, что случилось перед приходом штаба. Не подозревала она, например, что ранним утром того же дня в дом Маргарет прибежала красная, взволнованная Мэри Смит, разбудила Нэнси и сунула ей в сонное лицо голубой бумажный листочек. «На, полюбуйся, что пишет эта предательница». «Что? Что такое?» — не понимала Нэнси, тараща на подругу еще сонные глаза. «О, Господи, читай сама!» — потребовала Мэри. «Сразу поймешь». Нэнси потерла обеими руками глаза, как это делают совсем маленькие дети, вздохнула блаженно, потянулась и, покорившись натиску Мэри, принялась разбирать длинные бледные буквы так называемого аристократического почерка. Но с первых же строк сон соскочил с девочки. Щеки ее вспыхнули, и она так же, как Мэри, готова была бесноваться от негодования. «Дорогая Мэри», — писала обладательница аристократического почерка, — «пишу тебе очень наспех, так как собираюсь с мамой ехать на морские купания в Лонг-Бич, куда мама сопровождает миссис Миллард. Я надеюсь, ты еще помнишь меня, хотя и не поздоровалась со мной в день суда над известными тебе личностями. Я думаю, это произошло от твоей близорукости, поэтому я тебя извинила. Недавно я узнала от нашей знакомой миссис Эйнис, что происходит сбор денег для